Глава 21. В первое утро Нового года по традиционному календарю мы со всей моей оболенской семьей направились в главный тверской храм Перуна, дабы воздать почести богу-покровителю, а заодно показать пример подданным. Несмотря на раннее утро, народу на подъезде к храму и внутри него была прорва. Даже дорогу перекрывали, чтобы все 6 полос могли занять идущие пешком люди. После посещения храма Перуна мы вернулись в Кремль и второй раз позавтракали. На этом важные тверские дела были завершены, и мы с Алисой, попрощавшись с роднёй, вылетели в Енисейск, где нас ждали другие важные дела, те, что связаны с научными разработками. Кроме ратников-телохранителей, компанию нам составили Маша Роднина и Вася Антохин. Они специально для этого приехали в Тверь из Москвы сегодня утром, после того, как отметили традиционный Новый год с родными. Ребята рады каждой возможности заниматься своим любимым делом, исследованиями под руководством строгого, но гениального наставника. В самолете я сначала подкармливал возбуждение учеников Архуна, подливая масло в огонь их любопытства. Алисе не терпелось посмотреть, как я решу их маленькую проблему. А вот Маша с Васей и вовсе с трудом представляли, что вообще сейчас происходит в Сибири. Им-то во время семестра Валы Мудрости приходилось присматривать за московским отделением НИИ. Когда мы вышли из самолета в аэропорту Енисейска, уже стемнело, а до базы добрались и вовсе в начале 11-го. Но половину перелета и весь путь из аэропорта по трассе в комфортабельной машине я проспал. Так что по приезде чувствовал себя достаточно энергично, чтобы окунуться в работу сходу. «С корабля на бал, значит?» — покачал головой Шарыпов, услышав мое пожелание срочно выдвигаться. На турбазе мы пробыли менее получаса, только поздоровались со встречающими, пока наши вещи относили в дом. «Зачем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня?» — ответил я Шарыпову известной поговоркой. И снова мы отправились в путь. Плюс путешествия по сибирскому лесу зимой, укатанный снег, чуть покрытый ледяной коркой, образует гораздо более приятную и ровную дорогу, чем глина и земля, которую постоянно размывают дожди, создавая ямы и колдобины. В машине вместе с нами, как обычно, ехали Шарыпов и боярин Фросин, ответственный за всю хозяйственную деятельность моих сибирских владений. Все лето и часть осени, до конца сентября. Эти двое оставались главными аристократами во всех сибирских делах, плюс Архун, который находился на особом положении. Будучи слугой, мной и великим князем Тверским, он был назначен руководителем всех исследовательских, научных и добывающих команд в Сибири. Из-за его социального статуса ему приходилось порой тяжко, мне даже случалось лично беседовать с теми аристократами, которые не желали слушать указания Архуна. В конце сентября, как выразилась Алиса, у сибирского управленческого змея Горыныча народилась третья голова. Ею стал подполковник Лежалый. Представитель дворянской фамилии был назначен командиром сибирской базы, иными словами, наших вооруженных сил. До этого момента бойцами руководил капитан Шарыпов, но стройка разрасталась, новые земли осваивались, бойцов становилось все больше, а Шарыпов ведь в первую очередь СБшник, специализирующийся на разведке. Контрразведка, тайные операции. В этом у него тоже есть опыт. Но управлять гарнизоном, как ни крути, совсем иная служба. Вот и получилась забавная ситуация. Больше других доверием членов великокняжеской семьи пользуются слуга-ученый Архун и дворянин-капитан, еще совсем недавно лейтенант Шарыпов. А боярину Фросину и подполковнику Лежалому приходится считаться со стариком-простолюдином и молодым выскочкой. И хоть мы с великим князем Тверским решали кадровый вопрос, исходя из принципа, что личные качества, умения и лояльность важнее просто длины родословной и лояльности, все же с трудностями коммуникации между начальниками на первых порах столкнулись. Сейчас подполковник лежал и ехал в головной машине. Он первым добрался до завода, все проверил, и вместе с Архуном возглавил делегацию встречающих. «Приветствую всех, кого еще сегодня не видел». Я добродушно помахал рукой, затем поблагодарил присутствующих за службу и велел возвращаться к работе. Затем мы с Алисой, Васей и Машей подошли к Архону и трем его ученикам, что оставались с ним на базе. «Благодарю, что откликнулись, ваша светлость», — со вздохом проговорил мой старый учитель и поклонился. Его ученики, замешкавшись, повторили за наставником. «Ну хватит», — хмыкнул я. «Разве я мог отказать? Это ведь наше общее дело. Я, как и вы, сильно заинтересован, чтобы оно увенчалось успехом». Архун с ребятами выпрямились. Мой старый учитель бросил на Алису грустный взгляд и тяжело вздохнул. «С рациональной точки зрения я согласен с Алисой Андреевной. Она была права, когда настояла пригласить вас для решения проблемы. Как и она, я уверен, что вы точно справитесь. Но моя гордость ученого уязвлена. Я не привык демонстрировать хромающие прототипы. Я не хотел, чтобы ваша светлость видели то, что не доведено до ума». «Да брось ты!» Я улыбнулся и хлопнул его по карбоновому плечу. «Я ведь тоже в некотором роде твой ученик. Вот и считай, что ученик помогает учителю. А теперь идем уже». На территории завода за время моего отсутствия успели возвести 5 огромных бетонных коробок, соединенных друг с другом переходами. Мы направились к самой дальней коробке здания. Кроме Архуна и его учеников, с нами шли Шарыпов, подполковник Лежалый и 5 ратников из числа бойцов, которые сражались вместе со мной против Сорнита. Мы прошли мимо 2 дежурных, попетляли по коридорам и оказались перед массивной двустворчатой дверью, сразу с 3 электронными замками. Последовательно приложив 3 ключ-карты, Архун решительно распахнул дверь. За порогом я увидел огромный зал. Высота потолка достигала 12 метров, общая площадь — 2000 квадратных метров. Несмотря на свои размеры, зал казался пустым. По полу, от одной стены к другой, будто вены, тянулись длинные черные провода, местами скрученные кольцами. Но не провода меня впечатлили, а то, к чему они были подключены. Я ускорил шаг и, обогнав сопровождающих, твердо направился к скучающему на своей базе скелету космодоспеха. Форх, меня дери. Да, это еще только зародыш. Да, сделаны лишь штаны, и то до середины бедер. Но это же космодоспех, пусть и крохотный, пусть облегченный, но... Я оказался возле начищенного металлического скелета. Провел рукой по сверкающим сочленениям позвоночника, перевел взгляд на такие же сверкающие кости рук. Почти 1,5 года я здесь, и, наконец, своими глазами вижу достойный результат трудов своих и своей команды. Впечатляет, не правда ли? Услышал я насмешливо гордый голос Алисы. Девушка уже несколько секунд стояла рядом и разглядывала мое лицо. «Да», — выдохнул я. «Вот только настройки хромают, и замеры невозможно сделать», — проворчал Архун. «Ваша светлость!» Подполковник лежал и вытянулся по стойке смирно и приложил руку козырьком к голове. «Прошу простить веренных мне охламонов», — он указал взглядом на ратников, «и меня самого за несостоятельность и неспособность помочь в эксперименте Архуна». «Да ничего страшного», — проговорил на автомате я, а затем удивленно спросил. «Погодите, вы сказали меня?» «Архип Иванович вчера вызвался предоставить себя для экспериментов по управлению этим доспехом», — со вздохом пояснил Шарыпов. Архун дал добро. «И?» — спросил я, снова повернувшись к подполковнику. «Как ощущения? Только честно». «Больно сложно. Задание провалено», — отчеканил он. «Хм. Что ж, еще раз благодарю за службу. А сейчас моя очередь пробовать. Пойду переоденусь». Уходя в раздевалку, я заметил, с каким детским восторгом смотрит на незаконченный космодоспех Вася Антохин, и вспомнил наш с ним разговор, когда я впервые оказался в клубе инженерной мысли. Он тогда мечтал сам создать нечто подобное. Что-то вроде костюма, который будет выполнять функции покрова осветленных, как он сказал тогда. Чтобы этот костюм мог уравнять в боях шансы одаренных и неодаренных. И хоть космодоспехи формально создают другие люди, а использовать их более эффективно могут только одаренные, в широком смысле можно считать, что детская мечта Васи Антохина начала осуществляться. «Что, не налюбуешься?» — ехидно проговорила Алиса Маше Родниной. «Рядом с ней произведение инженерного гения, она на парня смотрит». «А? Что? Нет! Я тоже восхищаюсь этим творением», — запротестовала Маша и во все глаза уставилась на космодоспех. Вася же не обратил на их перепалку никакого внимания. Комната для переодевания находилась слева от входа в зал тестирования. Чуть дальше располагалась комната с оборудованием, куда и тянулись провода от космодоспеха. Переодевался я один, хотя ученики Архона и предлагали свою помощь. С гидрокостюмом справился вполне успешно. Правда, застегивая замок, в очередной раз подумал о том, как хочется, чтобы побыстрее ребята придумали что-то более подходящее в качестве нижнего доспеха под космодоспех. Сейчас же это просто компромиссный вариант, чтобы минимизировать неприятные ощущения от соприкосновения кожи с металлом доспеха. Ну и чтобы ничего лишнего не болталось. Надевать космодоспех в обычной хлопковой одежде — не вариант. Не дай архей зацепится кусок ткани за какое-нибудь сочленение. Когда я уже собирался выходить из комнаты, в дверь постучали. «Иду», — отозвался я. На пороге нос к носу я столкнулся с Архуном. Вид у него был недовольный, но заводить старую шарманку учитель не стал. «Вам предстоит выжать максимум возможностей из прототипа, ваша светлость», — серьезным голосом проговорил он. «И желательно не запутаться в проводах. Некоторым испытателям удавалось двигаться на приличной скорости, но провода все портят. Форх меня дири». Он раздраженно махнул рукой. «Прошу меня простить», — опомнился Архун. «Я понимаю, все согласовано заранее, и скоро уже можно будет избавиться от проводов». «Вот именно. Нии тоже у нас работают в поте лица. Вон, Апышева еле-еле удалось загнать домой с семьей отпраздновать. И то сегодня его супругу утром видел. Говорит, с самого утра в лабораторию сорвался». Архун тот еще перфекционист. Окажись он в новом мире только с Арсением, без меня, то наплевал бы на все рекомендации и занялся бы разработками в одиночку. И тогда потребовалось бы куда больше времени, чем сейчас, когда по многим вопросам он лишь консультирует местных инженеров, когда те заходят в тупик, а не делает вообще все исключительно сам. «Снова прошу меня простить, ваша светлость. Вы правы», — покаялся Архун, а затем лукаво улыбнулся и продемонстрировал мне свои карбоновые конечности. «Просто рук все еще не хватает. Уже месяц, когда я отдыхаю и восполняю биологические потребности тела, прокручиваю в голове все, что мне известно, об оцифровке сознания». «Что?» — опешил я. «Зачем?» «Даже на нашей, более развитой родине, технологии до этого не дошли». «Если было бы два или три архуна, дело пошло бы веселее», — широко улыбнулся он. «Нет, не стоит», — со всей серьезностью проговорил я. «Почему же?» — пришел его черед удивляться. «Ты не уживешься со своим полным двойником, тем более двумя». Архун опешил. «Ума не приложу, почему вы так решили, ваша светлость. Из нас выйдет прекрасная команда. К тому же с умным человеком поговорить всегда приятно». Я рассмеялся. Но вот старик пришел в норму. Можно теперь и с технической проблемой разобраться. Я уверенно зашагал к космодоспеху. Фоново отмечая восхищенные взгляды присутствующих, я прокручивал в голове имеющиеся данные. Суть проблемы довольно проста. Здесь, на заводе, на севере от Енисейска, Архун не способен воссоздать современный александрийский космодоспех. Он создает нечто новое, более простое, что возможно реализовать в условиях нашего нового мира. И вполне закономерно, что у него сейчас нет данных для калибровки доспеха. Чтобы этот прототип выжимал максимум своих возможностей после окончательной настройки, нужно выжать из него максимум в его текущем состоянии, так скажем, с примерной черновой настройкой. Во что бы то ни стало, необходимо создать полноценный прототип, который в дальнейшем можно размножить. Такой путь создания я посчитал самым быстрым. Архун, конечно, противился, но я настоял. Я решил побыть тестировщиком, но прекрасно знал, что упертый Архун сам не позовет меня на эту должность. Потому и попросил Алису позвать меня, когда дело зайдет в тупик. «Все прошло по вашему плану, ваша светлость», — услышал я тихий голос своего учителя, когда я подошел к космодоспеху. «Не жалеете сердечко старика?» Он усмехнулся. В этот момент подполковник лежал и подался вперед. «Ваша светлость», — настороженно проговорил он, — «будет очень больно. Вам не обе...» «Обязательно», — отрезал я. Подполковник замер, явно прочувствовав легкую волну моей ауры. Я встал напротив космодоспеха. Нажал на красную кнопку на зарядной станции. Обе штанины распахнулись, зазывно приглашая меня внутрь. Металлические направляющие, на которые в дальнейшем будет прикреплена обшивка рукавов, тоже разъехались в стороны. Я встал спиной к доспеху. Алиса и отмеченный подскочили ко мне, желая помочь мне углубиться в него. Но я и сам был способен сделать шаг назад. «Сейчас и правда будет больно», — проговорила моя сестрица, глядя мне в глаза. Она погладила меня по ладони и хищно улыбнулась. «Но ты справишься». «А как же?» — хмыкнул я. Алиса тоже пробовала тестировать штаны доспеха. «Готовы?» — чуть прищурившись, спросил Архун. «Всегда готов», — отозвался я. В груди все сжалось от предвкушения. Но наконец-то! Как давно я не испытывал этот кайф. «Ваня, запускай!» — скомандовал в рацию мой старый учитель.